Глава 22. С разбойниками встречательная. Агрить. Вызывать агрессию моба. Провоцировать его напасть на себя. Агрят обычно танки, не допуская сагривания моба на других членов команды. Игровой сленг. Внимание! Вам поручена миссия построить храм духа огня и богини воздуха Аэрдри Фейинии. Срок исполнения — 3 месяца. Награда. Вариативно. Штраф за невыполнение задания — вариативно. Подробности. Посадите семя священного храма духа огня и модифицируйте его с семенем священного храма богини воздуха Аэрдри Фейинии. Активируйте алтарь жертвоприношений. Требования. 5 миллионов очков маны. Не менее 5 километров близ поселений кланов огненных эльфов. Подсказка. При вливании маны для выращивания храма духа огня воспользуйтесь помощью своих соклановцев. Прочитав задание, в который раз поняла, что от жречества мне не отвертеться. Еще и сроки установили, и на штрафы могу нарваться. Просто замечательно. Интересно, где только взять столько маны? У меня в наличии всего 350 тысяч единиц. Это что получается, учитывая то, что моя мана восстанавливается полностью примерно за 1 час, и если я буду, не отходя от храма, сидеть хотя бы 12 часов, то мне понадобится 119 дней? Это же почти 4 месяца. А у меня только 3. Значит, мне все равно придется обращаться к своим родичам. Одна я не смогу справиться. Будем надеяться, что к тому времени я уже найду Сашку, и все будет в порядке. Главное — выйти замуж по законам этого мира, а дальше хоть трава расти. Я буду принадлежать сама себе. Спустя 3 дня я уже сидела, спрятавшись между камней на одной из скал, и смотрела прямо на рудник. Там внизу копошились разумные, но понять до конца, кем они являются, добровольными рабочими или все же рабами, к сожалению, отсюда мне было сложно. Все же приятнее было думать, что они просто рабочие. Мой маскировочный костюм работал на все 100%. Меня не замечал никто, если я, конечно, не двигалась. Ну или двигалась очень-очень медленно. Изначально я попросила со всех ракурсов сфотографировать меня, Каспера и Огонька, как только надела его. На снимках, даже при самом ближайшем расстоянии, всего в 0.5 метра, были видны только камни или земля. Каспер говорил, что он меня замечает только когда я начинаю быстро двигаться. Поэтому ночью, когда все спали, я как можно ближе по камням приползла к рудникам. Именно приползла. Оказывается, в виде змеи я развивала фантастическую скорость, да и передвигаться так было невероятно удобно. Казалось бы, всего 3 минуты, но превратившись, почувствовала в себе прилив сил. Мой размер был громаден. Я даже на мобов поохотилась с помощью новых умений: плевок ядом, стальная хватка и стремительный удар змеи. Конечно, с укусом было бы проще. Яд попадал бы прямо в кровь, но кусать этих существ я пока морально была не готова. Что уж говорить об умении пожирания противника. Нужно съесть моба, пока у него 1% жизни остается. Нет, это слишком мерзко. Живьем глотать. Бррр, он же шевелится. Но, судя по описанию, если я это сделаю, то могу получить 50% опыта съеденного мной моба. Много, но слишком рискованно и мерзко. Уровень не подняла, но опыта получила прилично. И лута, всяких вещей, тоже много. Из животных выпадали шкуры и внутренние органы. Я все прятала под камнями, оставляя на карте засечки, даже толком не рассматривая. Забирать придется на обратном пути, если и получится, так как в виде змеи у меня не было возможности пользоваться рюкзаком. Когда же обратно собой стала, поняла, что я прокачала только змею. Мои личные характеристики вообще никак не увеличились. Да и когда змеей была, своей менюшкой даже пользоваться не могла. Все статы были угрюм змеи 150 уровня. Создавалось ощущение, что я полностью меняла свой аватар. Когда первый раз превратилась в змею, чуть не потеряла сознание от окружающих запахов и ярких цветов. Благо, хоть вокруг цветных поверхностей было немного. Только серые и красные полутона, иначе мои органы чувств точно взорвались бы. Красные тона, соответственно, излучали теплокровные существа. Поначалу даже растерялась от такого многообразия живности вокруг, но потом, используя свое обоняние, а точнее раздвоенный язык, который, похоже, жил своей собственной жизнью, поняла, что передо мной всего лишь нагретая каменистая земля. Поток информации о запахах был нескончаемый, поэтому пришлось закрыть глаза и сосредоточиться. Все 3 минуты ушли на комплектацию громадного количества информации в моей голове и фильтрации запахов. Умудрилась разложить по полочкам и отделить запахи камней от запахов оставленных следов существ, сидящих на этих камнях. Видимо, мне досталась память самой змеи, ведь я ощущала, какие существа прошли или проползли в радиусе 2 километров, и в какое время это произошло с точностью до 1 месяца. Кто-то из мобов умудрился пометить здесь территорию, и я даже поняла, кто это, увидев в воображении вид моба и его название. Но в памяти змеи всплыл момент, что существо это трогать не стоит. Что ж, будем слушаться мудрую змею. Следующие 3 минуты ушли на то, чтобы научиться двигаться. Ощущение было такое, будто лежишь на животе, связанный по рукам и ногам, и елозишь по земле из стороны в сторону. Но уже через минуту я начала чувствовать каждой клеточкой своей кожи все шероховатости каменистой поверхности. И на 3-й минуте я поняла принцип перемещения. Это было захватывающее чувство. Я на машине так быстро не ездила, как ползла. Причем скорость я смогла развить до максимальной, всего 8 секунд, наверное. Вот так я с огромной скоростью ночью добралась до родников. Там нашла укромное место и, завернувшись в плащ жрицы, решила покопаться в своих характеристиках. С удивлением я вдруг поняла, что по многим статам проигрываю, даже нося сетовый костюм угрюм змеи. Пришлось переодеваться и под сетовый костюм одевать спортивный обтягивающий костюм со статами к скорости, ускорению и броне. Потому что проценты — это хорошо, но, к сожалению, мое тело само по себе очень слабое, и увеличивать там особо нечего. А сетовый костюм только и может, что увеличивать изначальные характеристики, а не добавлять их. Я подумала и поняла, что надо бы самой спортом заниматься и прокачиваться. Силу, выносливость, ускорение, уклонение, точность качать. Вот освобожу Аргона, пусть учит. Открыла меню статов, рассматривая мои достижения. Раньше все времени не хватало, как следует понять, к чему они мне. А оказалось, что каждая приносит свои плюсы, а некоторые – минусы. Например, достижение «Великий освободитель душ», которое я получила благодаря заботе Духа Огня, записал меня во враги с дроу, поклонявшихся Лос. Интересно, а что есть дроу, которые ей не поклонялись? Потом вспомнила кое-что из истории других РПГ-игр и поняла, что есть те, кто поклонялись ее дочери. И отдельно сыну. Еще вспомнилось, что дочь у нее вроде бы была за добро, а сын такой же жестокий, как мать, но против матери и сестры. После начала перепроверять активные умения. Немного напрягал плевок ядом. Не особо эстетичное умение. Ладно, когда в образе змеи, а так... Наверное, это если при близком контакте как-нибудь попробую плюнуть в какого-нибудь моба. Или не буду. Хотя, если обстоятельства возникнут, придется плеваться. Когда закончила с характеристиками, переключилась на татуировку огня. Долго сверлила ее взглядом, пока не вылезло системное сообщение. 24 часа в месяц. Что если я эти 24 часа смогу растянуть на каждый день по 2 часа. Возможно, это мой шанс выжить в том мире и не сойти с ума. У меня осталось 14 дней. Нужно попробовать завтра же сходить в гости к духу огня на 2 часа и посмотреть, что произойдет с формулировкой в системном сообщении «Использовано 0 часов». Может, мне удастся уговорить своего суженого сократить срок этого пассивного подарочка, которым он меня наградил. За размышлениями не заметила, как уснула. Проснулась я от громких окриков разумных и рычания каких-то животных. Плащ поднимать не стала. Разбудила Каспера с огоньком, чтобы те отправили мне картинки о том, что происходит вокруг. Оказывается, перед шахтами выстроились отряды разумных. Входов в пещеры было всего 20. Возле каждого толпилось примерно по 50 человек и не человек. Расы были разные, ни одного небеса, все игроки. Каждый игрок держал в руках инструменты – кирку, лопату, мешок. Одежда у всех была одинаковая, серая, неприметная, на спине и груди номера. Я мысленно вздохнула. Да, на добровольных работников даже с большой натяжкой они не тянули. Перед отрядами стояли конвоиры с необычными животными, похожими на волков или больше собак-мутантов. Ростом они были с лошадей, из пасти торчали огромные клыки, глаза светились красным светом. Жуткие существа. Пока рассматривала животных, поняла одну неприятную вещь. Эти собачки ведь могли меня учуять, ведь это все же животное, но почему-то не учуяли. Значит, моя маскировка действует и на запахи. Мысленно надавала себе тумаков, понимая, как же глупо я могла попасться. Даже страшно было думать, что случится, попадись я этим конвоирам в руки. Я поюжилась от озноба, пока тщательно рассматривала фотографии, что отправляли мне Каспер с огоньком. В толпе наконец-то заметила Аргона и Зверобоя. Остальных так и не обнаружила. И то заметила этих по банданам. Их ведь украсть невозможно. Все остальное с них, видимо, сняли. Я мысленно нахмурилась. Ну и как я их вытащу? Превращаться в змею? Нет смысла. Меня эти собачки быстро скушают. Значит, нужно ждать и думать. Перед каждым отрядом стояли игроки в другой одежде, без номеров, и что-то говорили очень громко. Вот от их-то криков я и проснулась. Все это продолжалось 15 минут, а затем все конвоиры взобрались на своих чудо-собачек и потянулись в сторону замка, а народ начал разбредаться кто куда по разным шахтам. Некоторые в обход в горы отправились. Я притаилась, потому что мимо меня, метров в 3-4, начали проходить заключенные. Получается, конвой их только привел сюда? Чего же они тогда отсюда не убегают? Может, их что-то сдерживает? Какой-нибудь артефакт? Скорее всего, так и есть. Каспер с огоньком следили за Аргоном и Зверобоем. Те вдвоем тоже не пошли в шахты. Они направились в горы. Когда шаги рядом со мной стихли, я поползла к тому месту, куда пошли роги. Ползти пришлось долго и очень медленно. Спустя 30 минут система оповестила меня, что я прокачала скрытность и слежку на 10 единиц. Моя маскировка работала на ура. Я сумела подкрасться к рогам на расстояние в целый метр, и они меня не заметили, пока я не сняла маску. После этого глаза Аргона и Зверобоя расширились 2 раза точно, и они оба побледнели и заозирались. Зверобой же отвернулся и начал звонко долбить по камням. У меня в ушах даже зазвенело. Вставать я не рисковала, продолжала лежать. Аргон присел на корточки, достал из сумки хлеб и начал есть. Снова огляделся, а потом его глаза сузились, а лицо окаменело, сквозь зубы он очень тихо, но достаточно злобно процедил. «Какого хрена ты здесь делаешь?» Я даже опешила от его злости. «Я пришла спасать вас? Вы же обещали меня отправить в человеческие земли, забыл?» «Да и ты, мой учитель, об этом тоже забыл?» Я старалась говорить тише, но уверенно и тоже зло сверкало на него своими глазами. Стало обидно за то, что он так со мной разговаривает. Чего он злится? Я столько ползком проползла, в засаде провалялась на неудобных камнях, а он еще и шипит на меня. Если тебя найдут, тебя же на куски разорвут. Ты вообще понимаешь, что здесь за место? Опять прошипел Рога, старательно разжевывая хлеб. Это какая-то тюрьма? Вы нарушили закон? Решила уточнить я, а то вдруг я чего-то не понимаю. Он опять зло сверкнул на меня своими карими глазами. В сочетании с его светлыми волосами смотрелось очень угрожающе. Я даже теперь не представляю, как тебя прятать. И что с тобой делать вообще? Спросил он, проигнорировав мой вопрос. Я мысленно досчитала до 10, чтобы не психануть и не разораться. А затем спокойным тихим голосом ответила. Зачем меня прятать? Если я пришла помочь вам бежать. Хмыкнув, он приподнял свою густую бровь и посмотрел на меня, как на дурочку. Маленькую, глупенькую дурочку. И как ты себе это представляешь? Они же вас не охраняют. Я же видела. Скрипнула я зубами. Им и не нужно. Тут горы на 200 квадратных километров вокруг. Закрытая локация. Игроки сюда не заходят. Я удивляюсь, как ты сюда дошла вообще. Я пожала плечами. Долго рассказывать. Да и сам он делиться информацией не торопится. Половину вопросов даже не замечает. А где все остальные? Неважно. Выплюнул он и сжал свой инструмент в руках так, что тот жалобно скрипнул. Немного помолчал. Явно справляясь с раздражением и вздохнув, продолжил. «Ты собачек видела? Так вот эти зверюги развивают скорость до 150 км в час. И нюх у них сумасшедший. Мы пытались бежать раз 5. Собаки догоняли и разрывали на части. Поверь, при том, что мы чувствуем 100% боли, это, мягко говоря, не очень приятно. Ты же говорил, что у вас свитки с порталами есть. Удивилась я. Они здесь не работают. Я же сказал, закрытая локация. Поморщившись от слишком звонкого грохота, который устроил зверобой, я подползла еще ближе к Роге и прошептала. Меня собаки не заметили, и я знаю почему. Все дело в моей одежде. Я могу сшить для вас плащи, но мне нужно место найти, может, пещеру какую-нибудь. Где вы тут живете? Рога задумчиво осмотрел меня. Это очень опасно. А если тебя кто-нибудь увидит? Зверобой, оказывается, слушал наш разговор и немного толкнул Аргона, чтобы тот посмотрел на него и ответил. Мы подождем до ночи, а затем вернемся. Ты видел, как она маскируется? Она сейчас не шевелится, и я ее не вижу, если бы не лицо. Зверобой перевел взгляд на меня. Думаю, мы сможем организовать тебе место для шитья. Мы живем в пещерах. Аргон зло сузил глаза на зверобоя. Что они сделают, даже если найдут? Попытался объяснить свою позицию Рога. Они же не идиоты, чтобы себе неприятности наживать. Она ведь местная, да еще и ребенок. Зверобой говорил все это, не оборачиваясь и продолжая махать своим кайлом. «А ты вставай давай. Тоже работать начинай. Нечего внимания к себе привлекать, да и норму дневную никто не отменял. Или хочешь опять собакам на зубы попасть?» «Здесь же одни заключенные. Кто увидит-то?» – удивилась я. «Не заключенные, а рабы!» – поправил меня Зверобой и зло сплюнув добавил. Которые стучат друг на друга, чтобы у этих... Он махнул головой в сторону замка. Выслужиться. Все еще верят, что их когда-нибудь отпустят. Идиоты. Как рабы? В нашем мире есть рабы? Самые мои ужасные подозрения начали подтверждаться. Но здесь же все с черными именами. Вот именно. Свободных никто и не тронет. Они специально вылавливают тех, кто... кто досрочно освободился. Нам некому жаловаться, выйти из своих капсул мы не можем, пока окрас имени на зеленый не сменим. А находясь здесь, мы этого никогда не сможем сделать. «Капсулы?» — переспросила я. «Так значит, они тоже в капсулах, как и я?» «Неважно», — отмахнулся Аргон, наверное, вспомнив, что я всего лишь программа. И объяснять он ничего не хочет. А я от любопытства готова была умереть, но в то же время понимала, что, задавая все эти вопросы, могла проколоться. А мне открывать свою тайну нельзя ни в коем случае. «Но как же так? Это же несправедливо!» Сказала я, а про себя добавила, что как только выберусь, сразу же напишу письмо и все расскажу об этом произволе. Невероятно! Как они это устроили? Создали закрытую локацию, ловят игроков с черными именами и заставляют их работать. Нет, спасать всех здесь и сейчас я не смогу. Мне бы Аргона со зверобоем вытащить. Но рассказать об этом администрации нужно. Зверобой же с Аргоном посмотрели на меня в раз и оба снисходительно усмехнулись. Видимо, в их жизни слова «справедливость» не существует. Хотя, с другой стороны, попали ведь они сюда как заключенные. Значит, сами тоже, с усами. И не делаю ли я ошибки, помогая им? Сделав паузу в собственных размышлениях, я поняла, что в первую очередь они нужны мне, чтобы добраться до человеческих земель. К тому же, раз условно освобожденные, значит, встали на путь исправления. Да и характеристика от богини тоже многого стоит. Аргон, я отползу подальше, чтобы вас не отвлекать. Вы сколько будете работать? Нам норму нужно сделать, а это примерно часов до 4 дня. Ответил мужчина, продолжая махать своим инструментом. Значит, у меня в запасе целый день. Я огляделась и вдали увидела покатую скалу. Заползла под нее и активировала татуировку входа в мир огня. Пора проверять свою теорию.